Глава третья. Молодой охотник рассчитывается с Укканом. Пришла суровая зима. В лесу от холода трещали деревья, звери забились по глубоким логовам, а голодные птицы замерзали на ветках. Все видимое пространство широкой воды покрылось льдом. Громадные ледяные валы, сталкиваясь, передвигались с места на место. Стоял страшный грохот, далеко разносившийся во все стороны. Лед обрушивался на берег, взбираясь на скалы, где валил высокие деревья, и передвигал тяжелые каменные глыбы. Такой студеной зимы не помнили даже самые старые люди. Не замерзла вода только у подножья Красных Утесов. Здесь плавали мелкие льдинки, которые с неумолкаемым звоном бились о прибрежные скалы. Но сородичи Манко в эту зиму не испытывали ни в чем недостатка. У них было много еды и топлива. Меховые шкуры оберегали людей от холода. В землянке, где готовили на все стойбище еду, целыми днями пылал огонь, и оттуда непрерывно неслись громкие крики работавших женщин. В эту зиму Манко, Линха, Игна и Керс впервые охотились на пушных зверей. В Дуласа с ними не было. Слабосильный юноша жил с хранителем веры и учился у него колдовству. Манко и его сверстники бегали на лыжах по самым отдаленным местам охотничьих угодий стойбища. Зверей преследовал Айка. Собак у сверстников Манко еще не было. Ночью все забирались в снежные ямы. Молодые охотники прижимались тесно друг к другу, и, несмотря на страшный мороз, им было тепло. В эту зиму Манко испытал вымененную на побережье горькой воды ловушку. Ни один зверь в нее не попал. Манко смастерил сам несколько таких ловушек, но результат был тот же. Старые охотники над Манко смеялись, а Ахина упрекали за то, что он зря истратил красную краску. Имба же говорил старикам, что при обмене нужно было узнать, какие произносят заклинания, когда ставят ловушки. Без этого, так утверждал хранитель веры, ни один зверь в ловушку не попадет. Однажды, когда молодые охотники возвращались в стойбище, Айка обнаружил медвежью берлогу. Под вывернутым корневищем охотники увидели небольшое отверстие, обрамленное корочкой льда. Манко приблизился к берлоге, и сердце его забилось учащенно. Вот теперь он сможет свести счеты с Укканом. Но для того, чтобы убить Уккана, нужно было получить согласие стариков. Считалось, что Уккан находится под покровительством духа леса. Оставив сверстников около берлоги, Манко один вернулся в стойбище. Старики сказали, что мяса у людей достаточно, охота на Уккана опасна. И еще дух леса может рассердиться, ведь Уккан спит и никого не трогает. Ахин приказал молодым охотникам возвращаться в стойбище. Манко знал, что род не может отказать ему в помощи. Он заявил, что обязан свести с Укканом счет за Вахран следопыта, так как Вахран следопыт был его отцом. Старики не соглашались. Они сказали, что разрешат убить Уккана в другой раз, а поднимать зверя с берлоги нельзя. Рассердится дух леса. Неожиданно на сторону Манко встал хранитель веры. «Когда люди племени пришли на побережье широкой воды, — сказал Имба, — дух леса спросил, не собираются ли люди убивать укканов. Люди ответили, что на укканов не охотятся. Люди боялись, что, скажи иначе, дух леса прогонит их сразу же с побережья широкой воды. Тогда дух леса позволил людям охотиться в этих местах. Но дух леса знал, что людям верить нельзя. Дух леса предупредил, что если люди убьют Укана, то должны голову и обглоданные кости снести на то место, где Укан будет убит. Тогда душа Укана найдет себе новое тело и снова будет жить в лесу. Поэтому, заключил Имба, молодым охотникам можно разрешить охоту на Укана, а в стойбище после этого устроить медвежью трапезу. Так назывался обычай поедания всеми сородичами медвежьего мяса. Но необходимо, чтобы Укан был убит рогатиной, которую хранитель веры получит в эту ночь от духов-покровителей и передаст молодым охотникам. Ночью Манка долго не мог заснуть. Он все время представлял себе, как будет биться с Уканом. Ближе к рассвету к нему в землянку вполз Вдулас. «Почему пришел Вдулас?» — спросил проснувшийся Манко. «Имба хочет колдовать один», — ответил ученик хранителя веры. «Что будет делать Имба?» «Не знаю». Имба выгнал Вдуласа. «Вдулас говорит неправду. Когда Имба его выгоняет, Вдулас подглядывает в дырку с задней стороны землянки. Имба ушел в святилище. Вдулас еще не может туда ходить. А зачем Имба пошел в святилище? Там духи дадут Имбе рогатину». Манко вскочил на ноги. «Что задумал Манко?» – испуганно воскликнул Вдулас. «Манко хочет знать, что будет делать Имба». Вдулас испугался еще больше. «Духи могут Манку за это наказать!» – зашептал он. Вдулас любил Манку, но боялся Имбы. Манку не слушал Вдуласа. Он считал, что если по следам Имбы дойти до святилища, то об этом никто не узнает, и он сможет увидеть священный камень. Надев на себя меховую одежду, Манку вылез из землянки. Вдулас последовал за ним. На небе светила полная луна. Было видно, что через все стойбище по свежевыпавшему снегу вел только один след. Это прошел хранитель веры. Манко, а за ним дрожащий Вдулас, двинулись по следу. Во всех землянках люди спали. Зарывшиеся в снег собаки поднимали головы и, чуя своих, не лаяли. Манко и Вдулас точно ступали по следу Имбы, и можно было подумать, что здесь прошел один человек. Дойдя до запретной черты, оба остановились. Впереди послышались торопливые шаги. Это возвращался Имба. Отпрыгнув в сторону, Манку и Вдулас затаились в глубоком снегу. Пройдя запретную черту, хранитель веры остановился. На плече он нес рогатину. Не обнаружив ничего подозрительного, Имба пошел по направлению к стойбищу. Манку заколебался. Он мог бы проникнуть по следам Имбы в святилище, и никто бы об этом не узнал. Но с ним был Вдулас, который мог проговориться. Кроме того, Манку хотел узнать, что будет делать Имба с рогатиной, и он направился за хранителем веры. Вдулас привел Манку к задней стороне землянки, где было отверстие, через которое он подглядывал за Имбой. Манку увидел, что Имба сидит у очага. Принесенная им рогатина лежала у него на коленях. Склонившись к огню, Имба заостренным куском кремня что-то вырезал на рогатине. Не сказав Вдуласу ни слова, Манку вернулся в свою землянку. Здесь он и проспал остаток ночи, набираясь сил к предстоящей встрече с Укканом. Утром в стойбище собрался сход. Долгое время, несмотря на нетерпение молодого охотника, сородичи решали хозяйственные дела. Затем с рогатиной в руках поднялся Имба. «Вот оружие», — сказал хранитель веры, — «сделанное духами-покровителями для молодого охотника. С ним молодой охотник убьет Укана, и дух леса не будет мстить людям стойбища». Вместо того, чтобы подняться на ноги, Манко продолжал сидеть. «Встань, Манко», — строго сказал Ахин, — «и прими оружие из рук хранителя веры». Манко быстро поднялся, а слушаться вождя стойбища он не смел. Взяв рогатину из рук Имбы, Молодой охотник начал недоверчиво разглядывать ее. Он сразу же увидел, что рогатина сделана Нуреком. Среди стариков поднялся ропот. Находившийся тут же Нурек возмущенно воскликнул. «Как смеет молодой охотник не доверять тому, что дали духи-покровители?» Вместо того, чтобы опуститься на колени и поблагодарить хранителя веры, как это требовалось обычаем, Манка спросил. «Пусть хранитель веры скажет, для чего это сделано на рогатине?» Он указал на глубоко вырезанный узор, опоясывавший рогатину в ее средней части. В другое время Имба, может быть, и промолчал бы. Слишком дерзким был вопрос, заданный молодым охотником. Но сейчас он должен был поддержать свое достоинство перед остальными людьми стойбища. «Это знак духа леса. С этим знаком Манку легко убьет Уккана». «Нет!» — воскликнул молодой охотник. «С таким знаком не Манку убьет Уккана, а Уккан убьет Манку, как убил Уккан в охрана следопыта». И, подняв рогатину над головой, он легко переломил ее на том месте, где был вырезан узор. Охотники вскочили на ноги. Они были напуганы дерзостью молодого охотника. «Конечно, такой рогатиной Уккана не убить». Но рогатина дана духами-покровителями, а это значило, что победа с такой рогатиной молодому охотнику всегда будет обеспечена. Пока никто не успел ничего сказать, Манко выхватил из-под одежды большой, сделанный из кости нож, и воскликнул. «Этот нож себе сделал Манко сам, или Манко убьет своим ножом Уккана, отомстив за Вахрана следопыта, и в стойбище будет медвежья трапеза, или сородичи больше никогда не увидят Манку». И, прикрепив к ногам лыжи, Манку быстро исчез в лесу. Молодой охотник знал, если сородичи не хотят помочь охотнику отомстить, то он может сделать это сам. Таков был обычай племени. В стойбище жила слепая Матура. Женщины берегового племени в охоте не участвовали. У женщин и без того было много работы. Они обрабатывали звериные шкуры, меха и рыбьи кожи, сшивая из них одежды. Женщины выкапывали в лесу съедобные корни, собирали ягоды, грибы, орехи, зерна растений, делая на зиму запасы. Они воспитывали маленьких ребят и ежедневно готовили на всех людей стойбище еду. Пожилые женщины, кроме того, лепили из глины сосуды для хранения запасов. Слепая Матура всего этого не делала. Она только сплетала своими гибкими пальцами из ивовых веток корзины и пела песни. Но самое главное, и за это ценили Матуру в стойбище, она умела рассказывать. Рассказывали и другие люди стойбища, но к тому, о чем говорила Матура, относились по-особенному. Люди считали, что языком слепой Матуры говорят сами духи-покровители. Как и все остальные женщины, слепая Матура была на сходе. Едва только Манку исчез в лесу, Матура поднялась на ноги. «Сын Вахрана следопыта!» — закричала она. — Вернись назад! Не будет тому удачи, кто не слушается стариков. Как бы ни был смел молодой охотник, духи погубят молодого охотника. Нет ничего могущественнее духов. Кто не подчинится духам, будет наказан. Но Манко уже не слышал ее слов. Он пробирался по заснеженному лесу к тому месту, где была берлога, и ждали сверстники. Собравшиеся люди не расходились. Они ждали, чем кончится охота. Слепая Матура осталась тут же. Сидя среди женщин, она начала рассказывать о том, что происходит в это время в лесу. Люди считали, что как расскажет слепая Матура, так все и произойдет в самом деле. Быстро добравшись до Керса, Линха и Игна, Манко повел их к берлоге. Здесь нужно было сойти с лыж, и охотники сразу же провалились в снег по пояс. Тогда они начали утаптывать перед берлогой площадку. Делали они это осторожно и в полной тишине. Даже Айка держали на ремне и с завязанной мордой, чтобы пес не залаял раньше времени. Затем Манку расставил охотников перед берлогой полукругом. Сам он сбросил с себя меховую одежду, оставшись в легких штанах из мягкой кожи и в таких же чулках. Растерев снегом обнаженную грудь, он взял в руку свой новый нож. В это время в стойбище слепая Матура рассказывала о том, как погиб Вахран следопыт и как дерзкий молодой охотник Манку Смелый собрался отомстить за своего отца. К отверстию берлоги подпустили Айка. Лес наполнился отрывистым лаем. Зверь был на месте, пес не подал бы зря голоса. Тогда Манку велел Керсу сунуть в берлогу копье, и оттуда донеслось тихое рычание. Айка сразу же залаял громче. Керс ткнул копьем сильнее, и рычание усилилось. Услышав голос Уккана, Керс, Игна и Линха невольно попятились. Тогда Манку ударил себя в грудь и воскликнул. «Мы охотники, ты Уккан, зверь! Охотники рода лебедя ждут тебя, вылезай! Пусть лебеди сразятся с Укканом!» Но покинуть берлоги Уккан не хотел, он только зарычал еще громче. Тогда Манку снова закричал. «Гей-гей! Про Уккана зря идет слава, что Уккан страшнее всех. Уккан — лесная мышь, которая от всех прячется». Это считалось страшным оскорблением. Манка засмеялся, начали смеяться и остальные охотники. В это время люди стойбища сидели вокруг слепой Матуры, не смея пошевелиться, боясь ей помешать. А слепая Матура говорила о том, что молодые охотники хотят выгнать Уккана из берлоги. Зверь отвечает им страшным рычанием. Он хочет, чтобы его не трогали. Но молодые охотники не обращают внимания на его предупреждение. Они дерзкие и не боятся мести духов. Люди верят всему тому, что говорит слепая Матура, и им страшно за молодых охотников. Манку велит Керсу ткнуть копьем Уккана изо всей силы и издает клич лебедя. Раскидывая снег, медведь вырвался наружу. Увидев перед собой людей, зверь остановился. Этим воспользовался Айка, вцепившись ему в зад. Почувствовав собачью хватку, медведь сел на снег. Если бы у Манку была рогатина, он поддел бы Уккана под грудь, упер бы конец рогатины себе под ногу и держал бы зверя до тех пор, пока тот не свалился бы замертво. Но рогатины у Манка не было. Молодой охотник смотрел Уккану в глаза. Вот так же его отец Вахран-следопыт стоял перед Укканом. И тогда зверь сломил человека. Манку видел оскаленную пасть Уккана. Вот сейчас Уккан бросится на него и подомнет под себя. Взмахнув ножом, Манку еще раз издал клич лебедя и сразу же кинулся под ноги Уккана. Айка в это мгновение вскочил зверю на загривок. Слепая Матура поднялась на ноги. Она дошла до того места, когда Уккан, разбуженный охотниками, выскочил из берлоги. Уккан был теперь ростом с гору. Таким его сделал дух леса. Ничто уже не может спасти молодого охотника от гибели, даже его сверстники, которые в страхе разбежались во все стороны. Увидев Манку под Укканом, Керс, Линха и Игна подскочили к зверю и воткнули свои копья ему в бока. Но еще раньше этого, перевернувшись на спину, Манку всадил между ребер Уккана свой новый нож. Сделан этот нож был из твердой кости, края которой молодой охотник вставил небольшие и острые куски кремня. Такого ножа ни у кого в стойбище не было. А Матура рассказывала, как Уккан подхватил молодого охотника своей страшной лапой и высоко подбросил в воздух. Духи леса, выскочив из-за деревьев, кинулись к молодому охотнику, чтобы растерзать его на части. Медведь медленно оседал. Снег под ним все больше и больше пропитывался кровью. Выбравшись из-под укана, Манка поднялся на ноги. Не торопясь, он отерся снегом и надел на себя теплую одежду. Затем он поставил ногу на голову укана, высоко поднял свой нож и запел. Слова песни, как всегда, он сочинил тут же. «Вахрана следопыта погубил укан! Об этом узнали люди стойбища. Узнал Манко, сын Маньяры и Вахрана. Манко стал сильным охотником, пришел к берлоге укана, пришел с Игной, Линхой и Керсом. Охотник сказал свирепому зверю, выходи сейчас же, укан. Зверю это совсем не понравилось. Укан выскочил из берлоги прямо на сына Маньяры и Вахрана, на Игну, Линха и Керса. Нож Манко сделан самим охотником из кости и острого камня. Нож не переломился на две части. Мертвого укана принесут в стойбище, сварят в горшках мясо зверя и соберутся гости на большое празднество. Когда мертвого укана принесли в стойбище, все упали на колени. Люди пообещали снести его голову вместе с обглоданными костями в лес, чтобы укан смог там возродиться в своем прежнем виде. Затем тушу укана посадили на помост, сделанный под столбом с изображением лебедя. Никто не обвинял Матуру в том, что она предсказала неправильно. Значит, Манко покровительствовали духи сильнее тех, с которыми зналась слепая женщина. На медвежью трапезу пригласили гостей из остальных стойбищ. Управляя сворой белых собак, приехал на санях вождь племени Саган, большой ловец. Это был старик высокого роста, одетый в теплые бобровые шкуры. Он похвалил молодых охотников, сумевших справиться с таким большим уканом. Из стойбища Коршуна явились Найт и Лайда. Увидев Манко, молодая девушка радостно воскликнула. «Здравствуй, Манко! Про Манко теперь можно услышать во всех стойбищах!» «Здравствуй, Лайда!» — спокойно ответил молодой охотник. Найт поселился вместе с Манко и его сверстниками, а Лайду отправили к женщинам. Во время медвежьей трапезы сам Саган, большой ловец, вручил Манко клыки убитого медведя. Молодой охотник должен носить их теперь на ремешке. Были устроены состязания. Охотники стойбища и гости метко стреляли из лука, ловко метали копья, соревновались в беге, прыгали через высоко натянутый ремень. Среди девушек больше всех отличалась Лайда. Все видели, что эта девушка хочет, чтобы на нее обратил внимание Манку. Но молодой охотник вел себя так, словно Лайды тут совсем и не было. Когда все мясо было съедено, голову укана посадили на копье и вместе с собранными костями снесли в лес, к тому месту, где медведь был убит охотниками. Теперь, считали люди, душа укана найдет себе новое тело, в котором и будет продолжать прерванную жизнь. Всем стойбищем проводили Сагана, большого ловца. Уехал и Найт с Лайдой. Напоследок Лайда грустно сказала. «Прощай, Манко». «Прощай, Лайда», — ответил молодой охотник. Обиженная девушка заявила брату, что больше никогда не поедет в стойбище лебедя. Оставшись один, Манко внимательно осмотрел нож, которым он убил укана. Нож был сделан хорошо. Манко не пожалел на это труда. Но все же большая часть вставленных в края ножа кремней при ударе отвалилась. Вставляя новые куски кремня, Манко подумал, что здесь нужен другой камень, не такой, какой был у людей его племени. «Может быть, камень, который в святилище», — сказал себе Манко. «Будет для этого годиться?» Глава 4. Изгнание из стойбища. Ближе к весне солнце начало играть разноцветными огнями. Морозы ослабли, но сильнее завыли метели. Старики уже не проводили все время в землянках. Выбираясь наружу, они пристально вглядывались в ледяные просторы широкой воды. Затем они смотрели на небо и качали головами. Старики не находили хороших примет. Снег на открытых местах осел и покрылся коркой наста. Начался загон лосей, однако охота не была удачной. Зверей после суровой зимы оказалось мало. Затем в течение нескольких дней дули теплые ветры, и на пригорках из-под снега потекли ручейки, но старики продолжали качать головами. Действительно, вернулись морозы со снегом и с еще более злыми метелями. Длилось это очень долго, и люди решили уже, что вернулась зима. Но вдруг в воздухе раздался трубный глас первых лебедей. Люди выбежали из землянок, задрав головы и размахивая руками, они приветствовали возвращение весны. Однако старики опять неодобрительно качали головами. Лебеди летели слишком высоко. Они спешили как можно скорее миновать побережье широкой воды, где задерживалась зима. Ну вот ручьи наполнились талой водой, лед стал черным и начал отходить от берегов. В полыньях оседала водоплавающая птица. Но и птицы на этот раз было немного. Большая часть успела уже пролететь в сторону холодных ветров. Рыба подошла к берегам поздно и не такая крупная, как обычно. Местная птица чуть ли не вся за зиму пропала. Весной охотники с трудом находили чуфыкающих петухов, которых раньше было много на маховых болотах. Охота и рыбная ловля этой весной оказались недобычливыми. Тем более пришлось трудиться людям берегового племени. Манку вместе со своими сверстниками брался за все, от чего отказывались самые смелые охотники. К клыкам медведя, который он носил на ремешке, присоединились и другие трофеи. Теперь у него было целое ожерелье из различных клыков. В дальних походах молодой охотник был неутомим. Всегда и во всем Манку старался быть первым. Внешне он уже не был похож на того юношу, который только недавно еще прошел обряд приобщения. Манку вырос, окреп, плечи его раздались, движения стали уверенными. Все видели, что Манку, несмотря на свою молодость, самый лучший охотник стойбища. Однако, в отличие от других людей, у Манку была одна особенность, которая его выделяла больше, чем сила, ловкость и охотничье мастерство. Во все, что он ни делал, Манку старался внести всегда что-либо свое и к тому же новое. Манку, как и все люди того времени, считал, что удача на охоте зависит от помощи духов-покровителей. Этому учили старики. Ему всегда говорили, что если духи не захотят, то самая лучшая стрела не попадет в зверя. Но вместе с тем Манку отлично понимал, что если охотники целыми днями будут сидеть в землянке и ничего не делать, то духи людей не накормят, не сошьют им одежды, не запасут на зиму топлива. С этой самой ночи, когда юношей водили в святилище, у Манку возникло желание еще раз увидеть священный камень. «Почему, — говорил он, — из этого камня не делают оружие? Почему чудесной силой этого камня может пользоваться только один имба? Не лучше ли будет, если этой силой воспользуются все люди стойбища?» Он сказал об этом как-то после охоты своим сверстникам, и те страшно испугались. Игна, находившийся ближе всех к Манку, в ужасе посмотрел на своего дерзкого сверстника. Ему показалось, что духи сразу же схватят Манку за горло. «Пусть Манку больше никогда не говорит так!» – прошептал Игна. Духи мстительны. Духи погубят Манку и всех охотников вместе с ним. Хранитель веры заботится о людях стойбища. Хранителю веры и нужен священный камень, сказал Керс. Имба пришел из чужого племени, возразил Манку. Для чего Имбе заботиться о людях стойбища? Без хранителя веры люди пропадут, ответил ему Линха. Кто станет оберегать людей от злых духов? Нужно лучше охотиться, тогда не страшны будут злые духи, воскликнул Манку. Старики жалуются на плохие приметы, а когда так, хорошей охоты не будет, сказал Игна. Пусть священный камень будет у всех людей. Не страшны будут плохие приметы, снова возразил Манку. Никто из сверстников ему не ответил. Но когда Манку позвал их проникнуть вместе с ним в святилище, чтобы посмотреть на священный камень, все отказались. «Хорошо», — сказал себе молодой охотник, — «Манку сделает это сам». И уже ближе к осени, незадолго до отправки в поход на побережье Горькой воды, Манку дождался ночи потемнее. Небо было покрыто низкими облаками и дул сильный ветер. Осторожно выбираясь из землянки, молодой охотник постарался, чтобы его никто не заметил. Он направился в лес, где долго ходил, запутывая следы. Наконец, в стороне от стойбища Манку вышел к берегу и двинулся по колено в воде в сторону запретной черты. Здесь, не выходя из воды, он прикрепил к подошвам лосиные копыта. На след этого зверя никто бы не обратил внимания. Манку вышел из воды и смело переступил запретную черту, направившись в сторону святилища. На этот раз он не испугался одежд чудовищ, висевших на шестах. Но, отогнув шкуру, закрывавшую вход, и шагнув в святилище, Манку невольно остановился. Ему показалось, что духи сразу же уничтожат его. Но ничего не случилось. Двигаясь в полумраке, Манку наткнулся на небольшое возвышение. Он протянул руку и нащупал лежавший на возвышении камень. Снова его сердце начало биться учащенно. Это и был священный камень. Манку ощупал его со всех сторон и взял в руки. Камень был очень тяжелым, тяжелее обычных камней. От него шел слабый незнакомый запах. Манку лизнул камень. Потомки Манку сказали бы, что у этого камня металлический вкус. Но Манку металла еще не знал и сделать такого вывода не мог. Желая как следует разглядеть священный камень, молодой охотник направился к выходу. Недалеко от землянки хранителя веры были расставлены вырезанные из дерева изображение духов-покровителей. Считалось, что они охраняют тропинку, ведущую к стойбищу. Такие же духи стояли и вокруг землянки хранителя веры. Имба был болезненным стариком, бессонница часто выгоняла его из землянки, и он подолгу просиживал у входа. «Хранитель веры беседует с духами», шептали про себя проходившие мимо люди, стараясь как можно скорее миновать это место. В ту ночь, когда Манку нарушил один из самых страшных запретов стойбища, Имба сидел в своей привычной позе у входа. Глаза его были закрыты. Со стороны казалось, что старик дремлет, но мысль Имбы в это время работала отчетливее, чем обычно. «Люди, — думал Имба, — не замечают плохих примет, надвигающихся со всех сторон. Люди становятся дерзкими и не слушают стариков. Люди не хотят больше надеяться на духов-покровителей. Люди думают, что могут сделать все своими силами. И хуже всех Манку. Да что Манку, даже сам Ахин нарушает старые обычаи. А к Нуреку пришли молодые охотники, захотевшие делать себе сами оружие, такое же, как у Манку. Люди не слушают того, что говорит хранитель веры. Не нужно было Имби оставаться среди берегового племени. На другом берегу широкой воды люди больше уважают хранителей веры. Что теперь будет? Духи-покровители отвернутся от людей стойбища. Придет дух голода, страшный Марглош. Тогда люди вспомнят, что говорил Имба. Но будет уже поздно. Все это не мешало Имби прислушиваться к тому, что происходило кругом. Он слышал топот ног барсука, пробиравшегося в стойбище за отбросами. Он улавливал перепархивание с ветки на ветку ночных птиц. Про Имбу говорили, что он не только слышит, как ползет змея, но и может проследить по слуху путь крота под землей. И он услышал, как Манко покинул стойбище. Если бы Манко просто ушел в лес, Имба не обратил бы на это внимания. Но молодой охотник шел украдкой, и это хранителю веры показалось подозрительным. С трудом поднявшись на ноги, он последовал за молодым охотником. Имба не подозревал, на что решился Манко. Когда же Манко проник через запретную черту, Имба быстро побежал в стойбище и поднял на ноги всех людей. Еще до того, как Манко проник в святилище, в землянке, откуда он ушел, проснулся Игна. Подбросив в огонь сучья, он заметил, что Манко нет. Игна хотел разбудить Кирса, но тот уже не спал. «Манко ушел из землянки сразу же, как стало темно», — сказал Кирс. Они хотели разбудить Линха, но и тот уже проснулся. «Манко оставил Айка привязанным. Айка все время скулит», — сказал Линха. «Манко отправился в святилище», — воскликнул Игна, сам испугавшись того, что сказал. И тут молодые охотники услышали крики. Хранитель веры издал страшный вопль, и ему ответило множество голосов. Манко выскочил наружу. У запретной черты собралось чуть ли не все стойбище. В руках у людей были горящие сосновые ветки, которыми они угрожающе размахивали. Манко хорошо понимал, что происходит. «Нужно сейчас же», — мелькнуло у него в голове, — «оправдаться перед сородичами, объяснить, почему он нарушил запрет, сказать сородичам, что решился он на это для их же пользы». И Манко шагнул к ним. Сразу все умолкли. До Манко доносился только треск горящих веток. Он сделал еще несколько шагов, и люди начали от него пятиться. Чем ближе Манко подходил к своим сородичам, тем быстрее они от него отступали. Наконец, побросав горящие ветки, все кинулись от него прочь. К нарушителю запрета подбежал хранитель веры. Выхватив у него из рук священный камень, Имба скрылся в святилище. Теперь Манко остался один. Только у запретной черты догорали брошенные ветки. Манко понимал, что в стойбище его уже не пустят, и он направился к Красным утесам, туда, где Ахин выбивал на камнях изображение. Утром в стойбище собрался сход. Под столбом с лебедем сидел Ахин, лицо его было суровым. Тут же находился Имба в полном наряде хранителя веры и остальные сородичи. Когда все оказались в сборе, Ахин поднялся и сказал: «Людям рода лебедя нужно решить большое дело. Молодой охотник ночью проник в святилище. Имя молодого охотника Манко. Сородичи должны решить, что сделать с нарушителем запрета. Пусть поднимется каждый, кому есть что сказать». Сразу же вскочил Имба. «Это не первое нарушение запрета в стойбище лебедя. Еще до обряда приобщения Чивка держал собаку. Разве обычай позволяет это делать? И что же? Стало меньше птицы и зверя. Дух леса отвел дичь от людей. У духа вот Чивка отнял добычу. Дух вот присылает теперь людям мало рыбы. Кто этого не знает? Молодые охотники думают, что могут по-своему делать оружие. Молодые охотники хотят убивать больше птицы и зверя. Духи рассердились за это на всех людей стойбища. Нет больше в лесу хорошей охоты. В стойбище Манко принес ловушку чужого племени. Неужели духи не отвернулись после этого от охотников стойбища? Манко оскорбил духов-покровителей, сломал рогатину, которую дали охотникам духи. Теперь Манко проник в святилище. Молодой охотник хотел похитить священный камень. После этого духи-покровители покинут берег широкой воды. Придет страшный дух голода Марглош. Страшный дух голода погубит все племя. Так духи наказывают всех тех, кто нарушает старые обычаи. Так будет и с людьми стойбища. Наступило долгое молчание. Наконец один из охотников тихо спросил, что же теперь делать людям стойбища. Пусть Мехрет, самый старый человек рода, скажет, как поступали люди, когда охотник нарушал запреты, — ответил Имба. Мехрет прожил долгую жизнь. Слова Мехреда всегда правильны. «Да, да», — подхватили остальные, — «пусть скажет Мехрет. Слова Мехреда всегда правильны». В молодые годы Мехрет считался лучшим охотником, но это было уже давно. Когда Мехреду повторили вопрос, старик плохо слышал, он оживился. Мехреду помогли подняться на ноги, и он проговорил едва слышным голосом. Когда охотник нарушал запрет, охотника изгоняли из стойбища. Так учат древние вести. Так было, так должно быть всегда. И старик опустился на свое место. «Старый Мехрет сказал то, что думают все люди стойбища», — подтвердил хранитель веры. Но тут вскочил Керс. «Нет!» — воскликнул он. «Не все люди так думают!» «Так думают все люди стойбища», — поддержал Имбу старый Нурек. «Пусть вождь опросит каждого». Решение считалось принятым, если за него выскажется большинство. Но прежде чем Ахин начал спрашивать людей, вскочил Игна. «Манко, лучший охотник стойбища!» — закричал он. «Нельзя изгонять лучшего охотника!» «Если Манко в стойбище не будет, дух голода схватит людей за горло! Нельзя изгонять Манко!» — это крикнул уже Линха. Трое молодых охотников пытались защитить Манко, но их не слушали. «Пусть вождь спросит каждого», — снова повторил Нурек. «Нет, пусть спросят сперва Манко. Манко скажет, почему пошел в святилище», — заявил Керс. Но тут понеслись со всех сторон крики. Одни люди требовали «спросим сперва Манко», другие, и их было значительно больше, отвечали «Манко нечего сказать, Манко звать не нужно». Когда водворилась тишина, поднялся один из стариков. Он сказал, пока нарушитель запрета будет оставаться в стойбище, духи не вернут людям своего расположения. Пусть вождь спросит всех, сородичи скажут, нужно звать Манку или нет. Ахин спросил всех людей. «Нет», — ответило большинство, — «Манку звать не нужно». Даже Вдулас, боясь Имбы, ответил «нет», хотя ему страшно хотелось защитить Манку. Затем еще раз поднялся Нурек. «Старый Мехрет сказал, древние вести велят изгнать нарушителя запрета. Таков обычай. Духи после этого вернут расположение людям стойбища. Пусть вождь еще раз узнает волю сородичей». Ахин спросил. «Должны люди стойбища изгнать Манку из стойбища или не должны?» «Не должны!» — воскликнули сверстники нарушителя запрета. «Должны!» — ответили остальные. И их было большинство. Остаток ночи Манку провел среди красных утесов. Под утро он услышал, как люди собираются на сход. За ним не пришли. Его позвали только когда все было уже решено. Едва молодой охотник подошел к собравшимся, люди опустили на колени головы. словно на похоронах. Стоял только Ахин. В руках у него был сосуд с белой краской. Вождь стойбища приказал молодому охотнику скинуть одежду и покрыл его тело белой краской. Особенно тщательно Ахин замазал на его груди изображение лебедя. Все теперь должны были видеть, что Манко не принадлежит больше ни к какому роду. Затем Ахин сказал: «Тот, кто раньше был Манко, уходи навсегда из стойбища». Этим приговором род обрекал молодого охотника на смерть, так как каждый, встретивший отверженного, должен его убить. «Тот, кто был раньше Манко, уходи навсегда из стойбища», — повторил Ахин. Ахину нужно было повторить эти слова трижды, но Манко дожидаться не стал. Он и сам не хотел здесь больше оставаться. Молодой охотник направился к опушке. Последний раз свои слова Ахин произнес уже ему вслед. На площадку принесли одежду Манко, его лук, стрелы, ловушки и убор из лебединых перьев. Все это хранитель веры сложил в кучу и поджег. Когда огонь разгорелся, имба начал прыгать вокруг костра, выкрикивая заклинания. Манко вышел из стойбища с гордо поднятой головой. Но едва молодой охотник остался в лесу один, мужество покинуло его. Дальше он двигался уже тихим шагом, опустив голову. Так Манко шел по лесу, не разбирая дороги, пока солнце за его спиной не начало касаться верхушек деревьев. Побережье осталось позади. Ни страх, ни голод никогда бы не сломили молодого охотника, только оставшись один и понимая, что ему уже никогда не вернуться в стойбище, Манко пришел в отчаяние. Ноги его подогнулись, и он упал в высокую траву. Лежа на земле, Манко впервые зарыдал.